Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. И наши уважаемые радиослушатели. Сегодняшний разговор о душевном здоровье будет проходить в прямом эфире. И если у вас, дорогие уважаемые наши радиослушатели, возникнут какие-то вопросы, то вы нам можете звонить по телефону 217-93-37. Повторяю, мы говорим с Вячеславом Владимировичем Боровских в прямом эфире. Тема о душевном здоровье, но вот хотелось бы конкретизировать еще эту тему. Мы будем говорить конкретно о ВИЧ-инфекции и СПИДе. И в связи с этим, конечно, о душевном здоровье. Правильно? Конечно, конечно. Сформулировала тему. Ну что, можно начинать наш разговор? Да. Дело в том, что я лично склонен считать, что ВИЧ-инфекция – это скорее психическое заболевание, чем инфекционное. Почему? Дело в том, что мне по роду моей деятельности очень часто приходится иметь дело с людьми, которым поставлен диагноз ВИЧ. Люди, страдающие наркоманией, очень часто, обследовавшись на ВИЧ, тогда, когда лечились от наркотической зависимости, а сейчас ведь всех у нас обследуют на ВИЧ, в каждом стационаре, вот, наркоманы очень часто бывают ВИЧ-положительными. Ну и человека информируют соответствующим образом специалисты, инфекционисты, и рассказывают ему о путях передачи этой инфекции и настраивают его на то, что жить ему осталось лет 5, 8, ну 10, может быть. Вот. И чтобы он вел себя осмотрительно и так далее. Но ничего утешительного, никаких прогнозов утешительных ему никто не дает, этому человеку. Так. Ну и вот просто мой личный опыт наблюдения за такими людьми показал, что, ну, если это наркоман, который приступил к реабилитации в нашем православном реабилитационном центре, я обратил внимание, что эти ребята намного лучше реабилитируются. То есть та информация, которую они получили от инфекционистов о том, что им нужно задумываться о смерти, и если в это время человека подхватить и рассказать ему, что такое смерть, то тогда, конечно, он очень серьезно подходит и к православию, и ко всему, что связано с духовной практикой, и реабилитируется лучше. Реабилитируется, то есть восстанавливает здоровье. Да, восстанавливает здоровье. Зависимости наркотической. Да, зависимости. И ВИЧ. И ВИЧ тоже, но вот сегодня мы как раз и поговорим, а что ж такое ВИЧ. Ну и, в общем, я как врач, конечно, я интересовался литературой на эту тему, и специальной литературой, и официальной литературой на эту тему. И то, что вот сейчас мне стало попадаться из так называемой неофициальной литературы, из интернета. И вот те наблюдения и выводы, которые я делаю, в общем-то, достаточно интересные, на мой взгляд. Дело в том, что ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, он не выделен. Его никто не видел в глаза. То есть, в глаза, конечно, его и не могли бы увидеть, а вот он не выделен как возбудитель СПИДа. То есть, он, как правило, сопутствует, так сказать, вот каким-то, да, допустим, наркозависимости? Нет, там... синдром иммунодефицита человека, так. СПИД. СПИД. Да. Угу. Это состояние, которое может быть вызвано чем угодно. Угу. И очень много причин, и эти причины и раньше... до появления такого феномена, как ВИЧ, были и сейчас их, и чем дальше, тем их больше. Этих... Ну, что-то может влиять на него, да? На иммунитет. На иммунитет, конечно, конечно, очень много. Я попробую сегодня. А вот интересно, потом... вот хотя бы главные, так сказать, вот моменты, влияющие на, вот... на дефицит иммунитета. Вот давайте. Ведь по статистике 90% так называемых ВИЧ-инфицированных – это наркоманы. Угу. Хроническая интоксикация наркотиками разрушительно действует на иммунную систему человека, на иммунные клетки и на систему иммунной реакции немедленного типа, то есть на выработку антител. Вот и пожалуйста, да, вот и у человека развивается иммунодефицит. И, ну, кроме вот этого, может еще какие-то моменты вызывать, скажем, дефицит иммунитета? А антибиотики? Это мина замедленного действия такое, да? Да, антибиотики, которые сейчас у нас употребляются бесконтрольно, без контроля врача. Человек так мог... они не только сейчас, Вячеслав Владимирович, они, вот сколько я себя помню, меня лечили с детства антибиотиками, да. Когда они только появились, начиная с пенициллина и так далее. Так сказать, вот этот ряд можно продолжить. Антибиотики – это, конечно, хорошее изобретение. Вот, но бесконтрольное употребление антибиотиков приводит к снижению иммунитета у человека. Ну, не совсем к разрушению, да, скажем, снижению. К снижению иммунитета. Угу. Противовоспалительные препараты, сульфаниламидные препараты, противогрибковые препараты, которые сейчас применяются просто так вот, с добрым утром. Приходи, покупай и пользуйся. То есть вот этот вот барьер, который должен препятствовать болезни, грубо говоря, и мягко выражаясь, он разрушается? Да. Разрушается. Да. Дальше, экологические факторы. Экология у нас ухудшается. Уровень радиации, уровень загрязнения воды, которую мы пьем, влияют на состояние иммунитета очень плохо. На состояние иммунитета влияют очень плохо биологические добавки, которые сейчас используются. Абсолютно все. Не все. Значит, очень плохо влияют на систему иммунитета консерванты, которые используются в пище. Вот в пище-то их сейчас предостаточно. Продуктов. Это я говорю о том, что доподлинно известно как причина снижение иммунного ответа человека. Ну вот мы затронули вот тему экологии, да? А ведь сколько сейчас разрушающего действия оружия, так сказать, которое, так сказать, оставляет свой след еще потом долго-долго, то есть вот его применяли, допустим, да? А все же это в атмосфере наверняка. Да, конечно. То есть вот об этом-то вообще никто никогда не говорит? Да, и никто не говорит о том, как используются химикаты, которые используются в сельском хозяйстве, вернее, как они воздействуют на систему иммунитета. Этих исследований никто нет, не а если они есть, нет, то они есть, наверняка они закрыты, конечно же. Вот. Выявлено то, что генетически модифицированные продукты очень отрицательно влияет на иммунитет, причем действие этих продуктов отложено во времени. То есть человек не сразу теряет иммунитет, а через месяцы и годы. Выявлена причина снижения иммунитета, такая как СВЧ-излучение. Кстати говоря, а сколько лечится вот этим СВЧ? Да, врачи обнаружили... СВЧ, вот... Это печи, микроволновки, скажем, да? Это, да, это микроволновки. Ну, а кроме того, есть ведь еще физиолечение токами. И физиолечение. Вот что касается медицинских процедур, точно установлено вредоносное воздействие на систему иммунитета ребеночка в утробе мамы при дородовой ультразвуковой диагностике, УЗИ. Это вот УЗИ. Да. А сколько сейчас этих исследований предлагают мамашам, которые еще носят в утробе ребеночка? Вредоносное влияние оказывают многочисленные прививки, которые делаются детям до 3-4 лет возраста. Система иммунитета у ребенка формируется к 3-4 годам. И если мы в 3,5 месяца или там в 3 месяца мы ребенку делаем 3 прививки, ассоциированную такую вакцину, то мы так бьем по системе иммунитета, что... Да. Последствия очень трудно предсказуемы. И организм ребеночка в этом возрасте может просто не справиться с такой серьезной нагрузкой. Хорошо, значит, вот мы с вами выявили факторы, которые влияют на то, чтобы на иммунодефицит, короче говоря. Да, на снижение иммунитета. То есть разрушает барьер защитный организма. Так, теперь, вернемся как бы к теме нашего разговора, да, ВИЧ-инфекция. А при чем тут ВИЧ-то? А при чем тогда тут вирус? Да. А просто такое предположение выдвинули два ученых, один француз и один американец. О том, что это не вирус. О том, что это вирус. И эта теория, она не получила подтверждения. Вирус иммунодефицита не выявлен. Дело в том, что для того, чтобы считать заболевание инфекционным, нужно соблюсти обязательно три условия. Это так называемая триада Коха. Микроорганизм – возбудитель. Обязательно должен обнаруживаться в организме во всех случаях данной болезни. Второе. Этот микроорганизм можно выделить из организма больного в чистой культуре. И третье. Введение чистой культуры этого микроорганизма в другой организм вызывает ту же самую болезнь. Угу. Вот три элементарных условия. Если все три выполняются, значит, это заболевание инфекционное, и тогда выявляется конкретный возбудитель, его ищут, идентифицируют и уже проводят противоэпидемические мероприятия. То есть вот этих вот подтверждающих условий не существует, так называемый, да? ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, не соответствует ни одному из этих условий. Значит, то есть можно не говорить уже об этом, как о вирусном заболевании? Значит, это ни в коем случае не инфекционное заболевание. Значит, и о путях передачи этого заболевания, о которых говорится сейчас, тоже говорить не имеет смысла. Это просто будет ложь, это будет неправда. Это невозможно будет доказать. Ну, вот это вот, так сказать, вот миф-то все-таки существует о том, что, значит, от наркомана путем, значит, там шприцев, путем, значит, там заражения крови, там при, значит, маникюре, когда там что-то там ранка попала, значит, и не обработал инструмент от одного другому, значит, вот это... Это все чудовищная мистификация. Угу. Ничего подобного не происходит. Вот я как раз основываюсь на своем собственном опыте. То есть вы говорите, я наблюдал так называемых ВИЧ-инфицированных наркоманов, которые никогда не пользовались чужими шприцами. Они внутривенно вводили себе наркотики, но всегда своим шприцем. У них не было условий для заражения. Наркотики сами по себе вызывают снижение иммунитета и могут вызвать положительную реакцию вот на те тест-системы, которые сейчас поголовно употребляются во всем мире. Точно так же, как и новорожденные дети. Инфицированные, якобы инфицированные. Помните, в листе у нас было множество как будто бы инфицированных детей. Интересно, что там было? А где они сейчас? Какова их судьба? Почему сейчас никто об этом не говорит? Вот эта вся ВИЧ-истерия была тогда раздута средствами массовой информации. Интересно, для чего? А вот вы знаете о том, что утверждение о том, что существует ВИЧ, то есть вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД, это продукт правительства Соединенных Штатов Америки. Даже не научных кругов, понимаете, американских. А правительство Соединенных Штатов. Для чего? И это было подхвачено всеми. На профилактику и борьбу с так называемой ВИЧ-инфекцией было израсходовано, и сейчас расходуется огромное количество средств. Это выгодно очень тем, кто производит так называемые лекарства от СПИДа. Препараты для антиретровирусной терапии, о них я особо скажу. Это выгодно тем, кто производит средства профилактики, а средством профилактики единственным и самым надежным был объявлен презерватив. И производство презервативов приобрело космические масштабы у нас в мире. Такого никогда раньше не было. Под этой эгидой стали создаваться центры профилактики СПИДа по всему миру. Тест-системы на этой идее, на этом ложном предположении, наживаются производители тест-систем. Представляете, вируса нет, а делаются тест-системы. И посмотрите, что происходит. Если нет вируса, значит... Все это можно. Значит, совершается. Все это не нужно. Да, совершается преступление планетарного масштаба. Человек объявляется ВИЧ-инфицированным и обреченным только потому, что у него положительный тест. Это что может быть ужаснее? Хорошо, вот просто вот сейчас, вот пока не забылся, такой вопрос. А вот люди, которые, так сказать, погибали от якобы от ВИЧ-инфекции, они от чего тогда погибали? От каких болезней? 90% ВИЧ-инфицированных в мире и у нас в России – это наркоманы. Наркоман умирает не от ВИЧ. Наркоман умирает от передозировки и от осложнений, связанных с употреблением наркотиков. Но никак не от ВИЧа. А вот те наркоманы, у которых критически был ослаблен иммунитет, и которым назначили вот эти самые антиретровирусные препараты, умирали от препаратов. Как только человеку назначались эти препараты, состояние человека начинало резко ухудшаться, и человек умирал. То есть они настолько сильные, видимо, настолько они разрушающие. Эти препараты сами по себе угнетают систему иммунитета. Они нисколько ее не стимулируют и нисколько не сохраняют. У них нет никакой антивирусной направленности, потому что вируса нет в природе. Он не выявлен. Да, и поэтому эти препараты губительно действуют на самого человека. Ну вот уж действительно такой совершенно неожиданный, да, неожиданная... Эффект, можно сказать, совершенно неожиданной бомбы какой-то просто. Да, конечно. Дело в том, что правду о ВИЧ-мистификации знают те, кто раздувают всю эту шумиху, истерию по всему миру, они знают, что никакого ВИЧ нет. То есть, видимо, вот в результате государства-то, видимо, и структуры, которые связаны были с производством этих препаратов, тестов и... каких-то там вспомогательных, так сказать, веществ и продуктов, они выиграли в этом, да? То есть вот государство выиграло, и эти предприятия, которые создавали эти препараты. Да, конечно. Дело в том, что программы по профилактике ВИЧ-инфекции, они все финансируются из стран Запада. Вот те программы, которые работают у нас, и те центры профилактики СПИДа, mm-hmm. которые у нас в каждом городе существуют, они финансируются из-за рубежа по программе ЮНИСЕФ и так далее. И город там или регион или целая страна может попасть в эту программу и начать финансироваться, если будет совершенно определенное количество ВИЧ-положительных. Поэтому каждая лаборатория выполняет заказ. Ей нужно 1000 ВИЧ-положительных, и тогда они попадают под эту программу и попадают под финансирование. Представляете, что происходит? Хорошо. Значит, ваше мнение, что это не вирусное, не заболевание, нет, так? Нет. А что это, скорее всего, все-таки на уровне душевном, духовном, скорее всего, да? Да, конечно. Это заболевание. Это чудовищная ложь. Угу. И делается для того, чтобы, во-первых, одни люди на этом наживались, то есть в оборот вступало огромное количество денежных средств и оживляло экономику целых стран в этом заинтересованных. Во-вторых, это играет на ту политику, которую проводят сейчас страны Запада по снижению рождаемости во всех остальных странах, в том числе и в своих собственных, потому что мир все больше и больше нуждается в сырье, а сырья все меньше и меньше. И единственный выход из создавшегося положения цивилизованные страны видят в сокращении численности населения Земли. ВИЧ, вот эта вот мистификация, она снижает. Очень хорошо работает на эту, теорию. Населения. Да, вот на эту программу. Хорошо. Так, значит, что нужно делать вот сейчас? То есть вы вот пронаблюдали, вы для себя какие-то выводы на основе вашего реабилитационного центра делаете. Что нужно делать для того, чтобы, так сказать, вот избавляться от ВИЧ все-таки, от СПИДа? Ну, давайте еще раз посмотрим. Посмотрите, ведь тут все с точки зрения православной этики и православной психологии, все проще парень и репы. Если 90% так называемых ВИЧ-инфицированных, то есть ВИЧ-положительных людей, это наркоманы, остальные это проститутки и гомосексуалисты, и там небольшой процент случайно как бы инфицированных через переливание крови или каких-то введений препаратов. Вот. Так посмотрите, Господь вложил в мир, который Он создал, законы, по которым человек безудержно грешащий, утрачивает жизнеспособность. Иммунитет – это то, что Бог даровал человеку. И сохранить эту телесную способность нашу человек может только тогда, когда он живет верно, так, как Бог ему заповедал. И если человек отклоняется в своей жизни от заповедей Божьих, да, наша воля – это то, к чему Бог не прикасается, но наш иммунитет – это то, что подвластно тем законам, которые Бог вложил в природу этого мира. Поэтому СПИД, то есть синдром иммунодефицита – это то, что напоминает человеку о его смерти, о его смертности, чтобы он поверил в то, что он умрет, и чтобы он задумался о том, как он живет. Поэтому единственным избавлением от так называемого ВИЧ или СПИДа – это налаживание нормального образа жизни. Отказ от греха, отказ от наркомании. Мы же видим, что если наркомания разрушает. Да, начинает каяться, когда он встает на верный образ жизни – нет никакого СПИДа, его нет просто. У него может несколько лет еще держаться положительные тесты, так называемые, на которые можно вообще не обращать никакого внимания. Вот. А потом он просто избавляется от этого и все. То есть нужно жить по закону Божьему, то, о чем мы говорим всегда, конечно, в наших с вами беседах. Если проститутка или гомосексуалист раскается, там будет то же самое. Отец Анатолий Берестов пишет, сколько о том, что в церковной среде за последние 15 лет не выявлен ни одного перехода ВИЧ-инфекции в СПИД. Ну, отказался человек от того, что разрушает его иммунитет, и все, и он постепенно выздоровел. Нет этих наблюдений. Умирают люди от иммунодефицита, вызванного не вирусом, а вот теми многочисленными факторами, о которых мы говорили. Которые разрушают. Да, которые создают наша цивилизация. Барьер. Просто-напросто. Я хочу напомнить, что мы говорим в прямом эфире о душевном здоровье и вот о ВИЧ-инфекции и о СПИДе, что это за болезни такие нашего века. Говорим мы с Вячеславом Владимировичем Боровских, врачом-психотерапевтом и руководителем Духовно-просветительского центра Петропавловский и реабилитационного центра для наркозависимых. 217-93-37 наш телефон в прямом эфире. Звоните нам, если у вас возникли какие-то вопросы. У нас еще есть время для того, чтобы ответить на эти вопросы. Ну, а мы продолжим наш разговор. Вот знаете, что я хотел бы вам сказать еще? Просто вот анализируешь какие-то факты и пытаешься вот это все обобщать. Посмотрите, ведь в Америке тоже когда-то раздули эту истерию, и презерватив считался единственным средством профилактики СПИДа, и безопасный секс, и презервативы рекламировались на каждом шагу. Презервативы продавались в автоматах. Да, в общем-то, так же, как у нас. Просто у нас, может быть, автоматов нет где-то. А так он, пожалуйста, магазине. В любом супермаркете, на кассе, в аптеке, в любом ларьке можно это купить. А ведь посмотрите, американцы обнаружили, что презерватив не защищает от иммунодефицита. Угу. От греха, который вызывает разрушение иммунитета, презерватив не спасает. И посмотрите, что они сделали. В отношении себя. Они запретили рекламу презервативов. Вот я для себя недавно узнал, что во многих штатах в средствах массовой информации запрещено употребление слова «презерватив» под угрозой лишения лицензии. А интересно, почему они к такому пришли все-таки решение? А потому что их опыт этому научил. Потому что они увидели, что СПИД в США победил. Что они сейчас эту так называемую эпидемию инфекционную остановить не могут. Образ жизни, который навязала западная цивилизация, это образ жизни, который ведет к снижению иммунитета человека, к снижению жизнеспособности человека. И следуя вот этой вот ложной теории, американцы довели свою собственную нацию до того, что они в состоянии сейчас даже контролировать этот процесс. Поэтому Я думаю, что и нам надо пересматривать свои взгляды и трезво смотреть на вещи. А у нас происходит все наоборот. У нас, наоборот, сейчас поощряется деятельность различных центров профилактики ВИЧ-инфекции, так называемой. У нас появилось сейчас новое движение, новая организация, которая называется «Новое время». Она создана под эгидой немецкого аналога, то есть это из Германии. Организация к нам пришла, и у нас есть свои специалисты, инфекционисты и другие специалисты другого профиля, которые создали здесь у нас этот центр, и он у нас функционирует. И деятели из этого центра разъезжают по городам и весям и агитируют встать на их сторону специалистов разных, в том числе и ко мне приезжали. Да. И даже духовенство. Мне батюшки звонят и говорят, как нам себя вести. Вот приезжают такие люди, говорят, мы новое время, вот мы там профилактика ВИЧ-инфекции и так далее. Вы ведь имеете выход на главу города, вы могли бы нам посодействовать в том, чтобы создать такую организацию в вашем городе? Угу. Представляете? А что это за организация все-таки? Вот? Она называется «Новое время». Вот пусть все слышат, как она называется. Я не буду называть фамилии. Вот. А суть этой организации в том, чтобы продолжать преподносить представление о ВИЧ как об инфекции, о СПИДе как об инфекции, передающейся вот такими-то путями, и о мерах профилактики, которая основана на контрацепции. А значит, эта система работает на снижение рождаемости. Так называемый предполагаемый вирус иммунодефицита, он ведь в поры в латексе, из которого сделан презерватив, пролетает, а сперматозоид-то нет. Поэтому вполне закономерно то, что у нас так падает рождаемость и так смертность преобладает над ней. А вот в письменном виде поступило, так сказать, замечание, комментарий, что ли, я не знаю, слушателя, который сказал, что в журнале «Русский вестник» была статья «Афера века», которая подтверждает слова психолога Вячеслава Владимировича Боровских. Да, конечно. Уже публикуются такие статьи, уже идет, так сказать, широко молва, и мнение такое, так сказать, существует широко достаточно. То есть, если в журналах публикуются такие статьи. Ну, вот вы знаете, этой правде пробиться через вот эту ложь будет очень сложно, потому что ложь приобрела у нас размеры планетарного масштаба. Правильно, сказали, вселенского масштаба. Она финансируется на государственном уровне, и тем, кто стоит на верной позиции, им будет очень трудно что-то доказать и кого-то опровергнуть, переубедить. Потому что мы живем в такой век, когда деньги являются самым веским аргументом. И можно оправдать любую ложь определенной суммой денег. Поэтому... Так а как вот тогда себя вести людям? Что, так сказать, вот по этому поводу предпринимать? Если вдруг, так сказать, возникла такая беда, что человек ВИЧ-инфекция... Во-первых, я хотел бы сказать, что если человек оказался ВИЧ-положительным, чтобы он не паниковал, это ничего не значит ровным счетом. И никак не сказывается на его дальнейшем прогнозе, на прогнозе его жизни. Вот чтобы все это знали, что сам положительный тест еще ничего совершенно не значит. Но значит тот образ жизни, который он поведет дальше. Да, конечно. Положительный тест говорит о том, что обнаружены некие антитела у человека, которые вступили в реакцию вот с теми реактивами, которые содержатся в тест-системе. И все. И больше ни о чем это не говорит. Ни о каком вирусе иммунодефицита это не говорит и говорить не может, потому что нет вируса в природе. И чтобы никто не беспокоился и не расстраивал свою жизнь из-за того, что он оказался... Не беспокоился, наверное, в том плане, что там бегать искать препараты какие-то не надо, да? Надо беспокоиться по-другому. Да, беспокоиться нужно нам всем о том, чтобы не грешить. Нам бояться нужно греха и Бога. По слову Дорофея. Двух вещей нам нужно бояться: Бога и греха. И все. А что касается положительной реакции на вот эти тест-системы, это ровным счетом ни о чем не говорит. Мы стали, точно так же, как и в западных странах, поголовно обследовать всех этими тест-системами, и мы получили огромное количество положительных реакций. И что теперь? А посмотрите, какая странная вещь. Ведь если заболевание инфекционное, то ведь необходимы противоэпидемические мероприятия. Что мы делаем с человеком, заболевшим дизентерией? Срочно мы госпитализируем его, инфекционное отделение. Ведь не только потому, что у него тяжелое состояние, да, а потому что он нуждается в изоляции, чтобы не заболели окружающие. А что мы делаем по отношению к ВИЧ-инфицированным, так называемым? Мы говорим, живите, ребята, так же, как и все. Вы имеете право пользоваться всеми благами, пожалуйста. Звонок поступил. Давайте послушаем, Вячеслав Владимирович. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то я услышал, значит, умные слова. Вы не поддержите то, что современная медицина полная ахинея. Ну, насчет всей этой медицины я бы не... А программа здоровья – это деньги выброшены на ветер. Я почему-то говорю, в общем-то, уже 11 лет мне, как, значит, эта вот медицина в узел свернула. Значит, ну, как вы правильно сказали, что значит, все болезни, да их нету, а только вот вся вот эта ахинея от антибиотиков и прочих, значит, они... Ну, в общем, я парализованный, мягко говоря, грубо выражаюсь, значит, получил инфаркт мозга. И вот сейчас у меня за 11 лет есть возможность, так сказать, подумать, я понял, что это медицина, ее вообще нет. То есть единственное, что кто знает, так, ну, есть люди, которые, значит, ну, знахари в лучшем случае. А это медицина, не стоит и грязь. Хорошо, я вас понял. Я, конечно, вам очень сочувствую, но я бы не стал так категорично говорить обо всей медицине. Медицина – это... очень нужная и важная вещь. Вот. А знахари, которому, кстати, он обращается? Ну, а что касается знахари, это как раз... Это вот отдельная тема, это для отдельная разговора, тема для разговора. Нет, я бы хотел защитить медицину, потому что медицина необходима, врачи необходимы. Сверхзадача медицины – это борьба со смертью. И медицина всегда во все времена, и уровень ее развития, и принципы, на которых она стоит, это всегда показатель нравственного здоровья общества и степень его развития. И та медицина, которая была создана в нашей стране вот за годы советской власти, при всех недостатках самого режима, медицина была лучшей в мире. И система профилактики СПИДа, так называемого, до 99 года, прошлого века, в нашей стране была лучшая в мире, самая эффективная, пока мы не начали заниматься той системой профилактики, на которой стоит весь Запад. Вот, поэтому давайте медицину мы все-таки нашу оставим в стороне, всю. Давайте разделим, конечно, это разные, так сказать, вещи, то есть медицина, конечно, и люди, которые, так сказать, стоят у отдельных, так сказать, отраслей. Конечно, медицина не может оставаться в стороне, и она будет заложницей тех отношений, которые складываются в обществе, конечно, в том числе и рыночных отношений. И врач, который не может свести концы с концами, он будет искать себе заработка на стороне, в том числе он будет заниматься и вот этой профилактикой, и будет заниматься продажей каких-то биодобавок, и что только не будет он делать, отвлекаясь от своих прямых обязанностей. Вот. И сама медицина может быть, если так можно выразиться, идеологизирована. Ведь если, скажем, узаконить аборт и не считать его убийством, то врач превращается в убийцу. Если у него у самого нет никаких духовно-нравственных ориентиров, он станет убийцей, вольно или невольно. И здесь, конечно, это болезнь нашей медицины, но сама медицина – это вещь очень нужная. Просто нынешняя медицина – это продукт нынешнего времени. Да, конечно, конечно. Угу. Ну что ж, все-таки вот обращаясь к тому, продолжим эту тему, как себя вести человеку, заболевшему. Вести себя нужно спокойно. Наркомане. Во-первых, не надо считать себя больным. Вот и все. Угу. Потому что положительные тесты бывают, а всегда, как правило, обнаруживаются у людей, у которых нормальный иммунитет. С иммунитетом все в порядке. И сами авторы этих тест-систем, и сами авторы теории ВИЧ-инфекции, они говорят, что мы наблюдаем людей по 12-15 лет, у них сохраняется нормальный иммунитет, и нет никаких оснований считать, что этот иммунитет у него снизится. Угу. Вот, поэтому здесь нет никаких оснований для беспокойства и для того, чтобы считать себя больным. Но беспокоиться нужно о чем? Все-таки о чем-то надо беспокоиться человеку, ну, современному. Да, вот, наверное, для современному человеку спасаться надо. Да, надо думать о своей душе бессмертной. Об этом нужно думать и ВИЧ-положительным, и ВИЧ-отрицательным. Всем нужно задумываться о том, как мы живем здесь, на земле, как мы предстоим перед Богом. Надо всегда помнить, что когда-то мы все, и ВИЧ-положительные, и ВИЧ-отрицательные, мы предстанем перед Господом. И каждый барашек будет подвешен за свои ножки. Нам предстоит отвечать за все, что мы делали, думали, хотели, говорили, за все. Вот. Поэтому вот это единственный повод для беспокойства человека. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу сказать, что сегодня в рубрике «Гости в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт и руководитель духовно-просветительского центра Петропавловске и там же центра реабилитации для наркозависимых. Говорили мы о том, что ВИЧ-инфекция, аспидия, о том, что это за такие болезни, порождение, видимо, греха нашего, да? Человеческого. Да. Ну что ж, до свидания. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, и до свидания. До свидания. Всего хорошего.